Бунин Алданову, 2 января 1953 года. То, что хотите взять эпиграфом мои стишки, очень приятно. Кланяюсь и благодарю. Алданов Бунину, 3 января 1953 года. Спасибо и за разрешение взять ваши стихи эпиграфом. Вы там будете единственный живущий писатель, а то все Платоны, Шиллеры, Стендали. Отлично понимаю, что вам это ни к чему, но мне очень-очень радостно. Адамович Алданову, 11 января 1953 года, сообщает, что был у Бунина. Потеря крови прекратилась, но говорил с трудом. У Веры Николаевны вид измученный, так как он ей почти не дает спать. Алданов Адамовичу, 23 января 1953 года. Очень огорчило меня ваше сообщение об Иване Алексеевиче. Я ему написал, и ответа не имею. Бунин Алданову, 10 марта 1953 года. Вот, наконец, и сдох скот и зверь, обожравшийся кровью человеческой. А лучше ли будет при этом животном каком-то Маленкове и Берии? Сперва, вероятно, будут некоторое время обманывать кое-какими послаблениями, улучшениями. Алданов Бунину, 12 марта 1953 года. Вполне согласен с вами в том, что вы пишете о Сталине. Просто не могу читать лицемерно лестных или лживо восторженных статей о нем во французской печати. Бунин Алданову, 20 апреля 1953 года. Позовет ли меня опять в Москву Телешев, не знаю, но хоть бы 100 раз меня туда позвали, и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, и я бы мог двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне 2 гнусных трупа. Алданов Бунину, 12 июля 1953 года. В Москве события огромного значения. Думаю, что все кончится переходом власти к маршалам, к Жукову, например. Алданов Буниным, 28 июля 1953 года. Чуть ли не на следующий день после нашего приезда в Нью-Йорк писатели мне тут сказали, что Леонид Федорович душевно заболел. Леонид Федорович — писатель Зуров, один из друзей Буниных, много лет живший в их доме. Еще раньше я получил в Лондоне о том же письмо от писателя из Франции. А о перевозке его в больницу нам говорили, очевидно, еще до того, как он был переведен, 2 недели тому назад. Я все время опровергал, ссылаясь на то, что вы мне передаете его приветы и ни слова об его болезни не писали. Положение тяжелое, если не безвыходное. Чрезвычайно его жаль, каков бы ни был диагноз. Не меньше мне жаль и вас. Знаю, как вы его любите, дорогая Вера Николаевна. Понимаю, что это для вас очень тяжелый удар. Вы должны поберечь себя. И простите меня, что пишу вам всю правду, если что вас заденет. Вы не можете содержать Леонида Федоровича. Вы сами бедные люди. Как вы догадываетесь, здесь его никто не знает, кроме десятка живших во Франции писателей. Собирать для него тут деньги неизмеримо труднее, чем было бы для человека здесь известного. Алданов не хочет, чтобы по выходе из больницы Зуров вновь поселился у Буниных. Это создало бы в вашей квартире в случае его возвращения очень тяжелое настроение, которое могло бы отразиться и на вашем, и на его состоянии. Совершенно конфиденциально скажу вам, тот писатель, который писал мне в Лондон, говорил, что боится покушения с его стороны на вас. Ведь больной человек моральной ответственности за свои действия не несет. И обвинять его нельзя. Он несчастный, болен. С другой стороны, я думаю, что было бы хорошо, если бы у вас в доме поселился здоровый, крепкий и преданный вам человек. Не может же теперь одна Вера Николаевна при состоянии его здоровья, при необходимости отлучаться вести всю работу в доме. Бунин Алданову, 6 августа 1953 года. Прочитал заключительные главы повести о смерти. Как страшно умирал Бальзак. Хотел бы, чтобы его книга вышла скорее. Ведь вполне возможно, что я вот-вот умру. Бунин Алданову, 14-21 августа 1953 года. В конце текущего года у меня некий юбилей. 20 лет со временем получения Нобелевской премии, о чем, конечно, будет сказано в иностранной печати в разных странах. Так что было бы весьма неплохо выпустить мой новый сборник к Рождеству всего года. Я, однако, на этом не настаиваю. Не угодно будет издательству делать такую поблажку старому хрычу Бунину. Пусть не делает. Пусть выпустит сборник, как прошлый, в конце февраля 1954 года. Может быть, я еще буду жив к тому времени? А что до моей книги о Чехове, то это дело совсем особое, не долженствующее быть ни в какой связи со сборником. Книгу о Чехове я, Бог даст, приготовлю к 54-му году, и она будет редкая. Я многое-многое скажу о нем. И об Авиловой, ведь я знал Авилову. Женщину редкой красоты и душевной, и телесной, единственную, глубокую и трагическую любовь Чехова. С ее молодости знала ее потом и Вера Николаевна. И у нас есть большая пачка писем к нам о ее во всех смыслах просто страшной жизни. Не только по отношению к Чехову, к ее любви к нему, тоже единственной в ее жизни и тоже поистине трагической. Но и потому, что она переживала со времени воцарения Ленина в смысле беспредельной нищеты, стоя в мокрых опорках на Смоленском рынке и продавая свое последнее, самое последнее от прежних достатков. Ниже Бунин вспоминает ее рассказ о том, как она впервые пришла с рукописью к редактору «Вестника Европы» Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу. Я так оробела, что начала бормотать. Я хочу предложить вам себя. О жизни больного Зурова у нас мы с Верой никогда не спорили, не говорили. Бунин Алданову. 1 сентября 1953 года. По-моему, можно сделать, как вы предлагаете, издать двухтомную книгу. Первый — рассказы, второй — Чехов. Надеюсь, что в декабре книга о Чехове будет готова. Это последнее письмо Бунина Алданову. Обычно он писал письма от руки. Это напечатано на машинке. Последний раз оба они встретились 4 ноября 1953 года, за 3 дня до смерти Бунина. Иван Алексеевич Бунин скончался 8 ноября 1953 года. 10 ноября. Гроб еще стоит дома. Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет большое письмо Алданову, рассказывая о последних часах жизни своего мужа. Алданов был болен и не мог присутствовать на похоронах. Муромцева-Бунина Алданову 10 ноября 1953 года. Мой отошел без агонии, не сознавая, что умирает 2 часа ночи 8 ноября. До полуночи я читала ему письма Чехова, и он говорил, что нужно отметить. С 12 часов до 2 часов мы спали, в 2 проснулся, сказал, что ему плохо. Я пощупала пульс, он был тонкий и быстрый. Дала солу камфора, 20 капель. Он опустил ноги и очень быстро склонил голову на руку. Думаю, что в этот момент он ушел от меня. Но я этого не поняла. Стала уговаривать его, чтобы он, взявшись за мою шею, приподнялся и лег. Он молчал, и когда я поднимала его руки к своей шее, они падали. Попробовал я его поднять, но он оказался тяжелый, и опять не пришло в голову причины этой тяжести. Взяла телефон и поставила рядом на столик, чтобы позвонить Зернову. Телефон не отозвался. Кинулась к Введенскому на 7-й этаж. Иван Алексеевич, кажется, умирает, сойдите к нам. Он вышел в халате и сказал, что сейчас. Я быстро вернулась. Он в том же положении, и телефон не работает. Я кинулась к Нилус. У нее та же история. Вернулась к себе. Пришел Введенский, и мы положили его на постель. Руки и ноги холодные, но сам теплый. Пришла БС. Клали грелки к ногам и рукам. Перед тем я уже позвонил Зернову, который сказал, сейчас приеду. За сутки он был 3-й раз. И вечером сказал, что пульс очень слабый, что-то впрыснул в вену. Около 3 он приехал. Быстро, молча вошел в кабинет. Я остался в столовой. Через минуту вышел со словами: «Все кончено». Я пошла к Яну. «А вы прикладывали зеркало?» «Не стоит». Мы вышли в столовую. «Сядьте», — сказала я ему и БС. И это была очень страшная минута отчаяния и напряжения, чтобы овладеть собой горем. И я вспомнила неоднократно повторенные слова Яна: «Когда я умру, не растеривайся». Минуты 3 прошло в молчании. Потом я заговорила, что делать. Ночь, а нужно одеть, обмыть покойника. Зернов предложил помочь, и мы принялись за работу. Сначала, обтерев его спиртом, начали его одевать, предварительно вытащив его постель в столовую. Одели его в самое новое. Я вынула его завещание и прочла. Первое — закрыть лицо, чтобы никто не видел моего смертного безобразия. Второе — похоронить в склепе в цинковом гробу. Третье — ни фотографий, никаких масок с лица, ни с руки не делать. Четвертое — венчика на лоб не надо. Все сделали, как он хотел. Только на Рю-де-Рю служба будет торжественной, полный хор, больше света. Меня уговорили, хотя он хотел все проще. Вчера ездила в Сен-Женевьев, купила там могилу. Там несказанно хорошо. Сложное чувство испытала я, увидев свой последний приют. Наши гробы будут стоять рядом. Сегодня положили в гроб, запаяли. Сверху гроб дубовый, весь в цветах. В комнатах просторно. Свидетельство Веры Николаевны Муромцевой-Буниной об обстоятельствах смерти Ивана Алексеевича в существенных деталях расходится с описанием его смерти в книге Катаева «Трава забвения» и в монографии Мальцева «Бунин». Алданов Буниной, 10 ноября 1953 года. «Вы знаете, что для меня это неизлечимое горе. Вы можете утешаться тем, что были для покойного Ивана Алексеевича идеальной женой, самым лучшим, самым преданным, самым верным из друзей». Рогнедов Алданову, 13 ноября 1953 года. «Вы уехали, не простившись, несмотря на то, что я дважды звонил к вам накануне. Приписываю это вашему смятению в связи с болезнью Бунина и дурными предчувствиями об ее исходе. Вы были правы. Я присутствовал на отпевании в храме на Рю-Дарю. Было все это очень пышно, торжественно и больно. Больно, потому что ушел Бунин, что за ним уйдут и другие. Больно было также глядеть на толпу стариков, пришедших отдать последний долг покойному. Некоторых я не видел вот уже несколько лет, и все они показались мне изможденными и опустившимися до неузнаваемости. На свете самое страшное, по-моему, не смерть, а старость и нищета».